Из здания мэрии я вылетела с широко распахнутыми глазами, бешено колотящимся сердцем и горящим плечом, потому что некоторые неудачно в поворот вписались. Самым наглым образом мой побег, хотя это скорее был убег, сопроводили издевательским и крайне громким, а потому всем на площади слышным: «Жду на ужин, дорогая!» Помня о том, что с городской властью ссориться нельзя, а покушаться на нее нельзя тем более, я прямо во время бега обернулась и рукой махнула. Окно на третьем этаже, у которого Адриан довольный, а Кикот, обожравшийся, со сложенными на груди руками стоял, с грохотом захлопнулось. Очень жаль, что по носу некроманту не съездила. У меня в целом весь расчет на это и был. Но с другой стороны... С другой стороны я остановилась. Задумчиво обернулась и попыталась вспомнить планировку мэровского кабинета. Окон было два. Одно за рабочим столом. Адриан из него и смотрел. А второе над диванчиком расположилось. Но, к несчастью, додумать я так и не смогла. «Авейра!» Раздалось вдруг взбешенное, оттого несколько приглушенное рычание у меня за спиной. «Ой, мэр!» В смысле, я хотела испуганно подумать: «Ой, мамочка!» Но мамочка далеко, как и папочка, и они мне сейчас точно не помогут. А мэр вот рядом, причем за порядком в городе следить должен и убийств не допускать. Потому и «Ой, мэр!» «Я тебя придушу!» Прорычали дальше. «Тебя и твоего дружка недобитого!» И я отпрыгнула в сторону раньше, чем все же добравшись до Равнограда профессор Коромир успел воплотить угрозу в жизнь. Обернулась, примирительно руки вскинула и попросила: «Давайте не будем». «Будем!» Не согласился мрачный, разъяренный маг. И ко мне шагнул, разгневанно кулаки сжимая. Но не при свидетелях же. Я на два шага назад отступила, рук не опуская. Подумайте, как это скажется на вашей репутации. «У меня сейчас одна мечта, Авейра». Коромир продолжил решительное наступление. «Избавить мир от пагубного влияния твоего Казерта!» «Да он не мой, да и вообще...» «Вас посадят за мое убийство раньше, чем вы до Уилла доберетесь!» Рассудила я. И Коромир услышал. Остановился. Вздохнул тяжело и шумно. И устало так. Но с надеждой спросил: «Его дракон еще не сожрал?» «Еще нет». Я головой отрицательно затрясла. «Но мы не теряем надежды». Профессор одним своим взглядом выразил все, что он о нас непутевых думал. Но одним взглядом почему-то не ограничился и возмутился. «Вы чем весь день вчера занимались? Так сложно было сдохнуть!» «Мда. Просто мда. Но кто мы такие, чтобы воспитательные методики осуждать? А если с Коромиром спорить и ругаться начать, то он может передумать и собственноручно умертвить, лишая чести дракона». Подавив раздражение и недовольство, честно призналась: «Вчера нас едва не убили черные гвардейцы». И мрачный, недовольный, опечаленный даже мужчина разом подобрался, приободрился, встал ровнее, с интересом на меня посмотрел и не понял. «Так, а почему не убили?» «Этот человек детей магии учит». «Мэр не позволил». Я виновато руками развела, мол, мы бы и рады пасть смертью храбрых, да не дали. «Вот», — продемонстрировал Коромир познание в зоологии древних видов. «Мало представляя, что это за овощ такой, я все равно ответственно кивнула, потому что иногда безопаснее просто соглашаться с тем, что тебе говорят. «И в лес он нас не пускает», — добавила я мстительно. Коромер возмущаться перестал. Быстро смекнул, что раз нас в лес не пускают, то и шансы быть убитыми драконом у нас совсем маленькие. И задал логичный вопрос. «Где этот мэр?» Последнее слово из его уст прозвучало как ругательство. Не оборачиваясь, я через правое плечо левой рукой указала на окна мэрии. Цепкий взгляд мага мигом метнулся в нужную сторону, через мгновение у меня мрачно уточнили. «Смазливый этот!» Припомнив Адриана, взяла и кивнула. «Разберемся!» — угрожающе заверил профессор. И направился в здание городского управления. Прекрасно понимая, что мне сейчас разумнее всего спасаться бегством, я осталась стоять. Только развернулась всем телом и пакостливой ухмылочки не сдержала, когда увидела несколько удивленное лицо мэра. Того самого мэра, который уже почему-то на пороге собственной мэрии стоял. Причем так быстро спуститься он точно не мог. А вот окно его кабинета снова открыто было. Неужели вылетел? Поразительно. От слова «паразит». «Простите», — обратились вдруг ко мне. Повернув голову, с удивлением обнаружила сильно замедлившуюся вокруг толпу, которая, позабыв о собственных делах, с интересом готовилась, ну, к представлению, судя по вдохновенно ожидающим мордам. Рядом со мной обнаружилась полненькая женщина с очень длинным носом и маленькими темными глазами. И вот именно она, осознав, что я обратила на нее внимание, с предвкушением и легкой восторженной дрожью в голосе спросила: «А что здесь происходит?» Что интересно, остальные даже дышать перестали в ожидании моего ответа. Взглядов при этом не сводили с профессора, уверенно и мрачно идущего к величественно ожидающему мэру. И кто-то сказал: «Господин Лотерик увел у господина Коромера любовь!» И все слаженно повернулись на меня, оценивающе посмотрели, решив, видимо, что увели тут меня. К счастью, кто-то решился уточнить. «Тебя, что ли?» Да, не очень-то лестно прозвучало. «Но это ничего, это мы стерпим». А в ответ: «Нет, очаровательного юношу», — протянула невинно. И всеобщее внимание вновь досталось господам. Это хорошо, потому что, отвернувшись, никто из присутствующих не видел, как пакостливо-мстительно улыбается один бытовой маг. А там, на пороге городской мэрии, началось представление. «Кто дал вам право?» — сразу перешел в наступление злой Коромер. Он всегда злится, когда его адептам не дают героически самоубиться. «Простите, право на что?» Адриан отчаянно пытался держать лицо, сохранять вежливость и в целом не опозориться на глазах у стольких горожан. Он, бедняга, не знал, что переживать о собственной репутации ему уже несколько поздно. «Право вершить чужие судьбы!» Коромер точно знал, что говорить для максимально двусмысленного эффекта. Адриан Лотрик решительно ничего не понимал. Жители Равнограда жадно внимали и делали выводы. Гвиневра Авейра на всякий случай попятилась. «Будьте добры уточнить, чьи именно судьбы я вершу?» Терпение мэра стремительно заканчивалось. «Неужели многих увел?» — изумилась толпа сразу в нескольких местах. Да так громко, что и сам Адриан услышал. Секундное недоумение сменилось мрачным осознанием. Взгляд светло-зеленых глаз без труда отыскал в толпе почему-то меня. Прищур некроманта ясно продемонстрировал. Хана бытовому магу. «А мы что? А мы ничего и вообще». «Это не я», — проговорила одними губами, головой качая и продолжая пятиться. И тут Коромир плеснул масло в огонь громким и негодующим: «Моих детей! Вы на каком основании их в городе заперли?» Вот так легко и без принуждения господин мэр в глазах жителей собственного города стал не просто извращенцем, но и маньяком. А пара человек его даже садистом обозвала. Дело запахло жареным. Некоторые со всей ясностью поняли: пора сваливать. Собственно, я и свалила. Осторожненько, стараясь никого не задевать и не привлекать к себе лишнее внимание, вышла из толпы и шмыгнула за ближайший дом, из-за которого, крадучись с основных улиц, ушла. Выбралась на окраину города и, постоянно оглядываясь и не в силах избавиться от ощущения, что кто-то следует по пятам, поспешила к дому, в котором мы поселились на месяц практики. И что-то мне подсказывает, что это будет очень, очень, очень долгий и непростой месяц.